Андер увидел отражение своего лица в голубых глазах врага, заметил прямо перед собой его длинные волосы, волнистые, как у него самого, светлая борода, на щеках и шее. Нефилим напрягся, пытаясь сломать своей жертве шею. Андер почувствовал, что слабеет. «Камень!» — мелькнуло в голове. В глазах сверкнули пламенные круги. «Камень, пожалуй, еще при нем! Да-да, скорее!» Рука, повинуясь приказу, рванулась вверх. Андер словно со стороны наблюдал, как камень погрузился в светлую гриву волос и раскололся на две части. Один кусок остался в руке, а другой куда-то исчез. Сначала все было по-прежнему, но затем пальцы, сжимавшие горло, ослабли. Андер жадно втянул воздух и впервые за долгие годы почувствовал его вкус. Нефилим откатился в сторону, схватив с обеими руками за кровавленную голову. Андер встал, выпрямился, осмотрелся. Заметил, что блондин неуверенной рукой тянется к мечу. Не терять времени! И Андер побежал. Голова кружилась, горло пересохло, но это его не остановит. Бежать, бежать без остановки! Нефилим опустится в погоню, они придут за ним. И в Вур, и в Харап они настигнут повсюду, но сейчас он свободен. Он поднимет города на своем пути. Нужно собрать армию и остановить этих злодеев. Андер улыбнулся, представив себе непобедимых нефилимов, утирающих кровь, пот и сопли. Вспомнил золотые волосы, окрашенные горячей кровью. — Если он попадется мне еще раз, — пробормотал Андер, — он будет плавать в собственной крови. Глава пятая. Купеческая слобода. Урук проснулся от яркого солнечного света. Над головой безоблачное небо. Солнце щекочет ноздри, припекает сверху. Бог греет собачьей шерстью. Урук облизнул губы, потянулся за мехом, хотел спить. — Пора на рынок, — сказал он собаке. — Хватит бездельничать. Урук вынул камень, проверил, полностью ли его скрывает засохшая грязь. «Как думаешь, найдем мы что-нибудь подходящее в этом городишке?» Пес обнюхал покрытую слоем грязи драгоценность. «Вряд ли», — вздохнул его новый хозяин, — «придется тащиться дальше. Завтра или послезавтра. Хараб, слыхал я, богатый город». Урук привязал рубин к собачьей шее, стараясь, чтобы шнурок и камень как можно меньше бросались в глаза. «Ты будешь хранителем моей сокровищницы, пес». Вряд ли тебя кто-нибудь заподозрит. Они влились в поток пешеходов. — Купеческая слобода, — обратился Урук к своей собаке. Когда-то на улице, по которой они шли к рынку, обитали самые богатые и почтенные граждане Ура. Но постепенно все богачи переселились в южный район, к реке. Дома их все еще стояли на прежних местах, но превратились в кабаки и притоны. Из окон верхних этажей выглядывали совершенно голые проститутки, осыпая проходящих мимо мужчин ругательствами, а женщин — плевками. В любом другом месте их бы за это избили, но здесь они были в своем праве. В харчевнях пока пусто, но это ненадолго. Основное времяпрепровождение весьма многих горожан — сидеть в кабаках, напиваться да лапать проституток. К удивлению Урука, женщины Ура не уступали в этом мужчинам. Местные жители из-под лобья кидали на негра собакой беглые взгляды, но встречаться с ним глазами опасались.